21. Не слушай тех, кто скажет, что твоя дорога ведет в пропасть. Досту. Я взял 2 дня отгулов в пекарне. Побуду с Марией и Леоном. Малыш скучает по маме. Тоску скрашивают Марс, сидят рядышком у окна с видом на океан, и дорога. Запрыгиваем на велосипед, мчим по трассе, ведущей за город. По этой дороге Жан с мамой спешат нам навстречу. Леон, который сидит позади, выкрикивает номера проносящихся мимо домов. Смеется. Нагретый солнцем асфальт помнит следы тех, кто уехал на другой берег океана и не вернулся. Через 20 минут Леон щиплет мою спину. Хочу к Марсу. Он устал, пора домой. Да и Мария заждалась к обеду. Океан на горизонте угрюм. Словно больше не ждет появления друга, которому все о себе расскажет. Снимаю мальчика с велосипеда, пока несу к дому, засыпает. Мария укладывает его на диван, укрывает горчичного цвета пледом. Пусть поспит часок. Леона, как и нашу девочку, успокаивает путешествие. Помнишь, какими вы возвращались с прогулок? Счастливыми и сонными. Дочь, ты обожала дом, но не любила засиживаться в его стенах. Нас звала дорога, особенно если она вела к океану. Мама возмущалась тем, что ты ленилась помогать ей в быту. Ты прибегала ко мне, хныкала. «Папа, я не хочу уставать от перекладывания тарелок из раковины в шкаф или от глажки белья, которое все равно помнется. Хочу уставать от движения по новым маршрутам». Представь место, куда хочешь попасть. Не думай, сколько времени и сил займет путь. Правильное для тебя направление может оказаться ошибочным для ближнего. Поэтому не слушай тех, кто скажет, что твоя дорога ведет в пропасть. Пока Леон спит, мама затеяла яблочное печенье с изюмом. У него теплый вкус благодаря специям — корице, мускатному ореху, гвоздике, коричневому сахару. Печенье получается мягким, пышным. Только яблоки в тесто нарезай помельче. Так удобнее скатывать из него шарики и смотрится симпатичнее. Дочь, обязательно приготовь. Совсем не сложно. Хочу, чтобы тебе там тоже было тепло. Взбивая масло с сахаром, Мария вспоминает традицию из своего детства, когда соседи угощали друг друга домашним. На первом этаже жила портниха Стелла. Она часто пекла пирог с вишней. Пару кусочков, посыпанных сахарной пудрой, приносила твоей бабушке. Вручала торжественно, напевая какую-нибудь вздорную песню, наподобие «Кау-кау-буги» Эллы Мэйморс. Выйдя на равнину рядом с Санта-Фе, я встретила ковбоя, объезжающего стадо. Пока он ехал трусцой, я слышала, как он пел самую необычную ковбойскую песню. Мама в ответ отправляла соседке свои кулинарные опыты, например, это печенье. Она хорошо относилась к Стелле. Правда, за глаза называла ее малость распущенной. То ли потому, что портниха вечерами распевала блюз на весь подъезд, то ли из-за того, что та сменила 4 мужей. Хорошее было время. «Ладно, не буду брюзжать. Передай молоко, его пора в тесто». «Досту, мы отложили порцию яблочного печенья и для тебя». «Скучаю, папа».